Дыхание перехватывало. Израненное тело отказывалось слушаться. За спиной оставалась цепочка кровавых следов. Тинувель из последних сил отмахивался от стрел, выкарабкивался из ловушек, сражался с кем-то. Но убей его, Свет, если помнил, с кем. С какими-то многорукими чудищами, кажется, потом с остальными воинами и непонятными хищными зверями. Эльф чувствовал, что все, что, скорее всего, он из этой пирамиды не выйдет. Впереди показалось светлое пятно. Снова ловушка. Свет, как же это надоело! Принц зло передернул ушами и двинулся дальше, на всякий случай приготовившись к бою. Он осторожно шагнул вперед, закрыв глаза, не полагаясь на них, благо чувства опасности ему натренировали достаточно. Вполне способен отбиваться вслепую. — Тинни, — позвал нежный голосок, — ты собрался меня убить? — Оливий, — вскрикнул эльф, роняя мечи и распахивая глаза. — Ты? — Всеблагий свет. Это еще что такое? Как такое возможно? Тинувель находился дома, в Эльваране. А напротив стояла, неудоуменно растопырив ушки в стороны, его старшая сестра. Среброволосая красавица, по которой вздыхала добрая половина молодых эльфов Диинеля, столицы и единственного города древнего народа. Девушка, за прошедшие с их последней встречи 8 месяцев, стала еще красивее, если такое вообще было возможно. А рядом стоял отец Фартаэль Ле Валерье, хранящий свет, владыка Эльварана, и мама, и предводители зеленой стражи, и 2 высших магов. Ой! «Набегался?» — хмуро спросил Фартаэль. «Эх, сынок, сынок, задал ты мне головной боли. Здравствуй, что ли?» «Здравствуй, папа», — поежился принц, пытаясь понять, как он оказался дома. «Я добился своего. Ты меня с испытания выдернул». «С испытания?» — вздернулись вверх уши его отца. «Это как понимать?» «На черный шнурок я выковал свои картаги, ставшие мечами жизни». «Не смеши меня, мальчишка!» — отмахнулся владыка Эльварана. «Мечи жизни — старая и глупая сказка. Снова твои идиотские фантазии. Надоело уже?» «Фантазии?» — Тинувель от обиды до крови закусил губу. «Значит, в глазах отца он все еще ничтожество. Значит, все его усилия ничего не значат. Значит, они пошли на смарку. Что ж, сейчас он им всем докажет». Принц зло усмехнулся, протянул руки вверх и призвал силу жизни. Картаги прыгнули ему в ладони, запылав яростным зеленым огнем. Глаза юного эльфа приняли тот же цвет, а в небе над ним тучи свернулись в воронку, закручиваясь в смерч. С неба рванулись 1000 зеленых молний. Они били в Тинувеля, и юный эльф горел, хохоча во все горло. В глазах Фартаэля появилось сначала изумление, затем и страх. Он неверяще смотрел на окутанного пламенем младшего сына, которого смерч поднял в воздух и носил над поляной, как ветер носит листья осенью. Подобного не мог сделать ни один из эльфийских магов. Тинувель, между тем, мягко опустился на поляну, погасил мечи, спрятал их в ножны и победно улыбнулся. — Значит, старая и глупая сказка? — насмешливо спросил он. — Теперь я вижу, что нет. — задумчиво сказал Фартаэль. — Ты меня удивил. Откуда у тебя эти мечи? — Выковал своими руками, но заготовки получил в доме стали города Тарсидара. Меня учил сам император. Не только он, конечно, но и он тоже. Даже так? — нервно передернул ушами владыка Эльварана. И что же понадобилось от тебя этому колдуну? — Не знаю, — пожал плечами принц. — Да и какая разница? Говорят, мы те самые пятеро, что в пророчестве пятерых. — Пятеро? — побелел Фортаэль, переглянувшись с мгновенно насторожившимися магами. — Но тогда среди вас должен быть орк. — Да, мой кровный брат, Храд Сломанный Клык. — Ты побратался с орком, — ужаснулась Оливи, — с чудовищем. — Никакое он не чудовище, — обиделся за друга Тинувель. — Ты бы видела, как он рисует. Валлаэлю до него далеко. — Теперь мне понятна причина увядания, — мрачно пробормотал Фортаэль. — Как же ты мог, сын мой? Неужели ты не знал, что случится, если эльф смешает свою кровь с орком? Ты ведь учил каноны. — Какие каноны? — растерялся принц, не понимая, что имеет в виду отец. — Какие? — раздраженно переспросил тот. — А такие, иди сюда. Тинувель подошел и сразу просиял улыбкой. Отец дерева, его отец дерева. Принц нежно коснулся пальцами коры, позвал и настороженно замер. Никто не ответил на призыв. Дерево молчало, как будто было бы мертвым. Оно отвергало своего воспитанника. — Твое дерево умирает, — внимательно посмотрел на сына Фортаэль. Когда зеленая стража сообщила мне об этом, я кинулся сюда. Увы, это и казалось правдой. Такое, как ты знаешь, случается только тогда, когда умирает связанный с деревом эльф. Мы выдернули тебя сюда усилиями лучших магов Эльварана, а ты оказался кровным братом орка. Ты хоть понимаешь, что стал своей родине чужим? — Чужим? — растерялся принц. — Ну, почему? Ты еще спрашиваешь. В твоих жилах теперь течет кровь врага. Ты должен отречься от него или... Или что? Или уходи и никогда больше не возвращайся. Отец! С ужасом воскликнула Оливи. Как ты можешь? Я хранитель света, отрезал Фортаэль. На мне ответственность за всех эльфов Эльварана. Если кровный брат твари тьмы останется среди нас, то деревья-покровители отвергнут наш народ. Ты понимаешь, что это значит, девчонка? Мне больно от того, что Тинувель мой сын. Тини, мальчик мой! Протянула к ошеломленному принцу руки мать Ланлиэли. Самая прекрасная женщина эльваранских лесов. — Зачем тебе этот орк? Отрекись! — Отрекись, сын! — поддержал жену Фортаэль. — Отрекись! — Отрекись, юный эльф! — выступил вперед Дамаэль, самый сильный эльфийский маг. — Или уйди! — Тини! — скрикнула Ливи с болью, смотря на брата. — Ну на что он тебе сдался? Отрекись! Тинувель отчаянно звал отца дерева, всей своей сущностью звал. Но оно молчало, презрительно игнорируя его призывы. Только в шуме листвы звучало то же самое страшное слово. — Отрекись! — Да как же это? Неужели они не понимают, чего требуют? Нельзя отречься от кровного брата. Это предательство. Даже хуже, чем предательство. Подлость. В глазах принца застыли слезы. Он неверяще смотрел на отца, мать, сестру. Но в их глазах не было ничего, кроме требования отречься. А он вспоминал, сколько раз Храд спасал его от последствий собственной безалаберности, сколько раз тащил на спине, когда Тинувель падал без сил. Разве можно все это забыть? Никак нельзя. Но я ведь носитель мечей жизни, неуверенно пробормотал он. Мечи жизни пригодятся нашему народу, резко кивнул Фортаэль. Когда мы начнем войну, они могут помочь. Войну? Удивился Тинувель. Какую войну? Зачем? Люди с орками загнали нас сюда, на крайний юг. Зло усмехнулся владыка Эльварана. Мы ничего не забыли и ничего не простили. Этот мир должен принадлежать эльфам, сын. Наш долг — уничтожить захватчиков, и мечи жизни могут в этом помочь. Но есть ведь и другие великие мечи. Другие? Каждый из нас получил пару великих мечей. Храд носит алые мечи ярости, Энет — синие мечи мудрости, Санти — белые мечи света. Мечи света пришли в мир? Едва не подпрыгнул от такого известия Фортаэль. Почему они не у тебя? Не знаю, — пожал плечами Тинувель. От меня там ничего не зависело. Но... Ты говорил о пяти парах великих мечей? Пристально посмотрел на сына владыка Эльварана. Какова же пятая? Черные мечи тьмы. Их носит наш наставник Олег Арсантен. Эльфы мгновенно спали с лица, посмотрев на принца с откровенным ужасом. У магов вообще начали дрожать руки. Такого Тинувель не видел ни разу. «Твой наставник служит тьме?» Оливия отшатнулась от брата. «Никому он не служит!» Рявкнул в сердцах Тинувель, едва не плача от отчаяния. «Да что они все с ума посходили! Не были же они раньше такими! Никогда не были!» «А нас не спросили! На нас эти мечи свалились!» Как птичье дерьмо на голову, и все мы кровные братья. Не нужны эльфу люди и орки в кровных братьях, — отрезал Фортаэль. Да, я предпочел бы иметь мечи жизни в Альваране, но только если их носитель будет истинным эльфом. Отрекись и оставайся дома, мы будем рады тебе, сын. Отречься? Не только от Храта, но и ото всех, от Санти, от Энета, от Лека. Перед глазами вереницей проплывали лица друзей. Нет, не мог он от них отречься, не мог. Свет, да чего же больно? Душа рвалась на части, плакала, стонала. А ведь если Тинувель не отречется, его изгонят. Он станет чужим для Эльварана, навсегда чужим, но отречься — нет. Даже ради родного дома нельзя насиловать собственную душу, ни в коем случае нельзя. Юный эльф опустил голову. Он уже принял решение, только боялся признаться в нем даже самому себе. — Я не могу предать, — поднял голову принц. — Отец, я не могу. — Ты мне не сын, — выплюнул Фортаэль, брезгливо кривясь. — У меня нет больше сына по имени Тинувель. Он умер, и сегодня по нему будет проведена панихида. Принц зашатался, ноги его не держали. Такой страшной, такой раздирающей душу боли он никогда еще не испытывал. — За что? За то, что он не хочет становиться предателем? Отец ведь сам говорил, что нельзя предавать друзей. Сам? Отец, да как же ты можешь? Как? Тенувель попытался поймать взглядом глаза матери и сестры, но они отворачивались, не желая смотреть на отступника. Значит, он для них чужой только потому, что не способен предать друзей? Свет, да как же это? Ведь отец с детства учил, что нельзя предавать никого никогда, и сам же теперь требует от него предательства. Юный эльф долго еще стоял и молча смотрел на родителей, а затем повернулся и пошел, куда глаза глядят. Он почти ничего не видел вокруг. Все скрывала какая-то пелена, ноги дрожали и подгибались, руки тряслись. Ему сейчас хотелось одного — умереть, не чувствовать этой пронзительной, не поддающейся описанию боли. Тенувель не знал, сколько он шел, но внезапно на кого-то натолкнулся. — Тяни, мать твою, зараза ушастая! — раздался знакомый рык. — Ты когда под ноги смотреть научишься? Больно же!